Короткие рассказы для детей. История 356. «Из Египта воззвал я сына моего». Евангелие от Матфея, 2 глава, 15 стих. Иисус родился в Вифлееме. Почему же пророк Божий предсказывал, что из Египта позовет Бог сына своего? Послушайте эту историю. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Он приказал собраться у него всем книжникам и первосвященникам и спросил их: «Где должно родиться Христу?» Они отвечали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему». Они выслушали царя и собрались в дорогу. Новая звезда, которую они заметили, сразу освещала их путь и остановилась точно над тем местом, где лежал младенец. Увидев младенца, волхвы весьма обрадовались. Они вошли в сарай, упали перед ним на колени и поклонились ему. Потом раскрыли свои сокровищницы, которые принесли с собой. В них были золото, ладан и смирна. Во сне Бог повелел им не возвращаться к Ироду, и они пошли в свою страну другой дорогой. На следующую ночь ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет найти младенца, чтобы погубить его». Иосиф тут же встал, взял Марию и младенца и в полночь пошел в Египет. Там жили они до смерти Ирода. Так исполнилось то, что было предсказано через пророка: «Из Египта воззвал я сына моего». Этого пророка звали Исаией. Он жил за несколько сот лет до рождения Иисуса. Дорогие дети, скажите, знает кто-либо, что будет на земле через несколько сот лет? Из живущих на земле этого не знает никто. Только один Бог на небе знает все. А теперь будем молиться и благодарить Отца Небесного за то, что Он сохранил Сына Своего на земле. Он и нас оберегает днем и ночью.